о моем отце, как герое пути, и предполагаемом короле Амбера. Знала ли она это, знала ли как факт, а не предмет для размышлений? Наверное, могла знать, так как, очевидно, имела особое отношение с Логрусом, а тот уж точно знал о намерениях своего противника. Она признала, что не любила этого человека. Кажется, она добивалась его ради хоть какого-то генетического материала, запечатлевшего путь. Действительно ли она пыталась породить героя для Логруса? Я фыркнул, подумав о результате. Мать считала меня хорошо обученным воином. Мне же было далеко до отца. Я предпочитал колдовство, но последнее во владениях ценилось в пятачок за пучок. Наконец она отправила меня в колледж на теневую землю, столь любимую жителями Амбера. Однако ученая степень в области компьютерной техники тоже не особенно подготовила меня к тому, чтобы поднять знамя хаоса против сил порядка. Наверное, я явился для нее горьким разочарованием. Я снова вспомнил свое детство, некоторые странные приключения, отправной точкой для которых послужило это место. Мы приходили сюда с Грилом. Глайд скользила у наших ног, обвивала руки или пряталась где-то в одеждах. Я издавал тот необычный тоскливый вой, которому научился во сне, и иногда к нам присоединялся Кергма, несясь складками тьмы из каких-то лохмотьев скрученного пространства. Я никогда, по сути, не знал, кто он такой, даже какого он рода, ибо Кергма был изменчив обликом. Он летал, ползал, скакал или бегал в огромной череде самых занимательных форм. Поддавшись внезапному порыву, я издал тот древний клич. Ничего, конечно, не случилось. И я тут же понял, почему закричал. То был плач по ушедшему детству, когда я хотя бы ощущал себя нужным. Теперь я был ничто. Ни житель Амбера, ни житель хаоса. И, разумеется, сплошное разочарование для родственников с обеих сторон. Я оказался неудачным экспериментом. Я никогда не был нужен сам по себе, а только как нечто, способное произойти. Неожиданно глаза мои увлажнились, и я с трудом сдержал рыдания. Но мне не суждено было узнать, в какую тоску я способен сам себя ввергнуть, потому что потом меня отвлекли. Сверкнула вспышка красного света в точке наверху стены слева от меня и озарила маленький круг у ног человеческой фигуры. «Мерлин!» — воззвал голос оттуда. Языки пламени прыгнули выше. В их отблеске я увидел то знакомое лицо, что слегка напоминало мое собственное, и обрадовался смыслу, что внесло оно в мою жизнь, даже если смыслом этим была смерть. Я поднял левую руку над головой и вызвал вспышку синего света из Пикарда. «Давай сюда, Джарт!» — позвал я, вскакивая на ноги. Я принялся создавать шар света, что должен был отвлечь его внимание, пока я готовлю электрический стул. По зрелом размышлении это казалось мне самым верным способом выбить Джарта из строя. Я потерял счет его покушениям на мою жизнь и решил завладеть инициативой, когда он в следующий раз явится по мою душу. Вскипятить его нервы — вот оптимальный способ остудить Джарта, несмотря на то, что сделал с ним фонтан. «Давай сюда, Джарт!» «Мерлин, я хочу поговорить!» «А я нет. Мы так часто пытались выяснить отношения, что мне больше нечего сказать. Давай иди сюда и покончим с этим,

Достаточно добиться моей цели, согласия Корал, и катастрофа будет надолго отложена. Нет, слишком безнравственно, чтобы я допустил это. Бедная девочка и так довольно натерпелась из-за того, что ей довелось быть в Амбере в плохое время и испытать ко мне симпатию. Можно, конечно, обратиться к отвлеченной философии и решить, да, это нормально, принести одну невинную жертву ради блага многих. Так рассуждали в колледже, как-то связывая это с основными законами существования. Но Корал моя подруга, моя кузина и в некотором смысле любовница, хотя при таких обстоятельствах, которые трудно принимать во внимание. Да и быстрая проверка чувств, настолько быстрая, чтобы вновь неожиданно не попасться, показала, что я способен влюбиться в нее. Все это означало, что философия еще на круг отстала от реального мира. Давно она отправила этих людей, Джарт? Не знаю, когда они отправились. И даже отправились ли уже, — отозвался он. Но, учитывая разницу во временном масштабе, они вполне могли уехать и уже вернуться, сделав дело. — Действительно, — сказал я и добавил. — Вот дерьмо. Он повернулся и посмотрел на меня. — Это важно и при всех других раскладах, полагаю? — Для нее. — А она важна для меня, — ответил я. В его голосе послышалось замешательство. — В таком случае почему бы просто не позволить доставить ее тебе? Если ты сядешь на трон, это подсластит пилюлю. Если нет, ты в любом случае будешь с ней. Чувства трудно держать в тайне даже среди неколдунов, — сказал я. Корал могут использовать как заложницу, держа меня в узде. Ох, неловко говорить, что это меня радует. То есть я имею в виду, рад, что ты еще о ком-то беспокоишься. Я опустил голову. Мне захотелось протянуть руку и коснуться брата, но я не стал этого делать. Джарт мне громко прогудел, как иногда делал ребенком, когда что-то обдумывал. Затем произнес: «Мы должны добраться до нее раньше, чем они, и переправить ее в какое-нибудь безопасное место, или умыкнуть, если девушка уже у них. Мы?» Он улыбнулся. «Событие исключительное. Ты знаешь, на что я способен. Я крутой. Надеюсь, что так. А тебе известно, что произойдет, если какие-нибудь свидетели заявят, будто за этим стоит парочка братьев Савалов? Наиболее вероятно, вендетта с хендрейками. Даже если их втянула в это Дара, получится, будто она подстрекала их». «Отлично», — заявил Джарт, — «никаких свидетелей». «Я мог сказать, что предотвратить вендетту значит сохранить множество жизней, но это прозвучало бы ханжески, даже если я не имел в виду ничего такого. Поэтому я лишь произнес: та сила, что ты обрел в фонтане, дает тебе нечто, именуемое, по слухам, эффектом живой карты. Похоже, что с его помощью ты оказался способен переместить Джулию как самого себя». Он кивнул. «Возможно ли быстренько доставить нас в Кашфу?» Отдаленный звук чудовищного гонга наполнил воздух. «Я могу все, что могут карты», — сказал Джарт. «И могу захватить с собой кого угодно. Единственная проблема, что сами карты не покроют такого пространства. Попробуем перенестись несколькими прыжками». Снова прозвенел гонг. «Что происходит?» — спросил я. «Уведомление о близком начале погребальной церемонии. Его должны слышать по всем владениям. Не вовремя». «Это как посмотреть. Есть у меня одна идея», —

Я попытался придумать какое-нибудь заклинание, какой-нибудь сигнал некоему посреднику, способному послужить мне в этом. Призрак подошел бы идеально, но он, как назло, уплыл исследовать пространственные асимметрии зала скульптур. Вероятно, надолго. «Я могу добраться туда довольно быстро», — вызвался Джарт. «И, учитывая перепад времени, вернусь прежде, чем кто-либо заметит». «И ты как раз знаешь двух людей в Кашфе, с которыми следует поговорить», — сказал я. «Люк и Корал. Обоих ты встретил в церкви, когда мы с тобой силились убить друг друга. Ты еще украл тогда меч отца Люка. Без всяких, я бы сказал, церемоний, он постарается убить тебя, едва увидит, а она завопит, зовя на помощь». Очередь несколько продвинулась. «Итак, моя помощь не требуется», — сказал Джарт. «Угу», — ответил я. «Я знаю, ты крутой, но хендрейки профи. К тому же ты столкнешься с полным несогласием Корал спасаться». «Ты колдун», — сказал Джарт. «Если мы определим, кто здесь стражники, нельзя ли наложить на них заклятие, чтобы они думали, будто видят нас, пока мы проворачиваем дельцы?» «Подозреваю, что либо мама, либо наш старший брат наложили на стражников защитное заклятие. Как раз, на мой взгляд, идеальное время для политического убийства. Я бы не хотел, чтобы кто-то мутил головы моим людям, если бы обеспечивал здесь безопасность». Мы еще чуть-чуть продвинулись. Наклонившись и вытянув шею, я сумел мельком заметить истощенный демонический образ старого Свивила, пышно облаченного, со змеем красного золота на груди. Там, в огненном гробу, древнее возмездие Аберона шло, наконец, навстречу с ним. Когда я подошел ближе, мне пришло в голову, что проблему можно решить иначе. Я слишком долго пребывал в области простодушного колдовства. Нужно оставить привычку действовать против магии магией, сложной цепью заклинаний. Стражники защищены от любых заигрываний с их сознанием. Пусть так. Найду способ обойти это. Снова звучит гонг. Когда затихло эхо, Джарт склонился ко мне. «Есть кое-что большее, чем я тебе сообщил. Что ты имеешь в виду?» «Другая причина, которая привела меня к тебе в пределах Савала, а именно, я был в ужасе». «Отчего?» «По крайней мере, кто-то один из них, Мендер или Дара, хочет большего, чем просто равновесие, хочет полной победы для Логроса, для Хаоса. А я не только не хочу участвовать в интригах, я не хочу, чтобы это произошло. Теперь, когда у меня есть возможность посещать тень, я не желаю видеть ее уничтоженной. Я против окончательной победы любой из сторон. Полный контроль огненного пути, наверное, окажется так же плох». «Откуда у тебя такая уверенность, что Мендер или Дара столь категоричны?» «Они еще раньше пытались с Брендом, разве не так? Он был отправлен разрушить весь порядок». — «Нет, — возразил я, — он собирался разрушить старый порядок, дабы заменить его собственным. Брент был революционер, а не анархист. Он намеревался сотворить новый путь внутри порожденного им хаоса, свой собственный, но все же реальный мир. Его одурачили. Он не смог бы справиться с таким делом. Нельзя знать наверняка, пока не попробовал». «Так или иначе, я боюсь, что кто-то намеревается идти до конца. Замышленное похищение — это более чем серьезный шаг. Если ты сумеешь прикрыть наше отсутствие,